Бабья болтовня. Все ложь, четверка и Рыдван. Возница главный шарлатан, а позади него другой, Петрушка с высохшей ногой. Моща, щепи его или нет, и не почувствует скелет. Тощий. Подальше, подлое бабье, вы наказание мое. Я звался скупостью, пока жена стояла у горшка. Хозяйство множилось в те дни, все в дом, а из дому ни-ни. Уже не доблесть, а порок, что я копил, что я берег, но с женщинами перемена. Копить теперь несовременно, теперь у баб, как у банкротов, желаний больше, чем расчетов, и муж, влезающий в долги, на положении слуги. Что сбережет жена, припрятав, все для любовников и сватов. Забыта честь, потерян стыд, с утра до ночи дом открыт. Я скряга сам, и я за скряг. Я за мужчин, я бабам враг. Атаманша. Все враки, враки, что не скажет. С драконами водись, дракон. Мужей нам только взбудоражит, чтоб в гроб вогнали бедных жен. Женщины в толпе. Воронье пугало, клюка, паяц, калека изможденный. Не бойтесь ничего, драконы из деревяшки и картона. Лупи их, дай им тумака. Герольд. Молчать. Порядку. Я сумею жезлом. Но уж не нужен он. Ворочая драконьей шеей, ползут чудовищные змеи, взяв крыльями большой разгон. Огнем из пасти пышут звери, все кинулись в смятенье к двери, зал пуст, порядок водворен. Плутус сходит с колесницы. Бог Плутус мановеньем рук велит драконам снять сундук и тощего зовет спуститься движением царственной десницы. Все сделано, нельзя понять, как быстро сняли эту кладь. Плутус вознится. Теперь избавлен ты от груза. Лети на волю без обузы. Круг помыслов твоих не тут, средь давки масок и причуд, но там, где в ясности один, ты друг себе и господин, там в одиночестве свой край добра и красоты создай. Мальчик возница. В том царстве, как посол твой полномочный, я буду выражать твой мир заочно, ведь мы сродни. Где ты, там полнота, где я, там счастье высшая черта. Что людям предпочесть? Тебя, обилье или меня? Воображенье крылья. Те, что с тобой не ведают труда. Те, что со мною заняты всегда. Мне скрытничество ни к чему не служит. Дохну, меня дыханье обнаружит. Прощай, ты волю мне даешь, я рад. Но лишь шепни, и я примчусь назад. Удаляется так же, как появился.